Жили-были дедушка да бабушка, да внучка Танюшка. Вот сидят они однажды на крылечке, да на улицу глядят. Смотри, Тань, стадо идет, пылит. А вон черненький бычок бежит, прискакивает, ишь, хвостик задрал. Вот бы дедушка нам такого теленочка. Ладно, будет тебе теленочек к утру, ложись-ка спать. Танюшка заснула, кошка заснула, собака заснула, а дедушка не спит. Пойду-ка в лес, смолы наберу, надо Танюшке бычка слепить. Вот 4 палки – это ножки, вот 2 ветки – это рожки, хвостик из веревки, из соломы головка, глазки 2 уголька, смолою обмажем бока, нет лучше бычка. Ай да бычок, смоляной бачок, да куда ж ты побежал? В сарай! Догоняй! Встала Таня поутру, бычок гуляет по двору. Ой, славный какой! Здравствуй! Здравствуй! Давай бодаться! Забодаю! Или лучше брыкаться! Брык, брык, брык! Вот какой я бык! Нет, лучше давай в салочки играть, а? Чур не я, догоняй. Саню, ой, прилипло. Бока-то у меня смоляные. Да ты бы, Таня, бычка-то сперва накормила, напоила, а потом игры заводила. Ох и правда. Ну, бычок, пойдем к колодцу. Дам тебе напиться студеной водицей, нарву тебе травки зеленой, станешь ты сытый и холеный, повяжу колокольчик на шею, будет тебе веселее. Иди пасись на зеленый лужок, на крутой бережок. Вот привяжу тебя к колышку. Стой здесь. Солнышко высоко. До вечера далеко, скучно мне одному. Ой, шаги. Идет кто-то. Тяжело ступает. Малина еще не поспела. Меду охота. Да пчел боюсь. Чем полакомиться? А, вон бычок на лужке пасется. Славненькой, жирненькой. Съем его. Сейчас подойду с левого боку. Хать! Ой, прилип. Лапа завязла, хоть с когтями отдирай. Бычок, отпусти, бычок, прости. Пойдем к хозяину моему. Дедушка, бабушка, смотрите, бычок медведя привел. Уж сошью тебе медвежью шубу. Не губите меня, отпустите меня. Я хочу жить в лесу, а за это я вам меду здоровенную колоду вот такую принесу. Ладно уж, иди, только больше коров не трогай. Исправлюсь. Поутру погнала опять Танюшка бычка пастись. Солнышко припекает, а бычок травку ест, хвостиком помахивает, мух отгоняет. Вдруг откуда ни возьмись волк. Все дороги пробежал, весь лес обыскал, а поесть нечего. Во, даже брюхо подвело. А кто это там на поляне? Не как бычок к колышку привязан. Погоди, не будь я волком, вцеплюсь тебе в холку. Ой, ух, жубы завяжли. Ну, отпусти меня. Ну, отпусти. Попался? Отпусти. Пойдем. Нет, пойдем. Дедушка, бычок волк ведет. Ага, волчище, серый хвостище. Будет теперь у меня волчья шапка. Старик, отпусти меня. Мешок орехов тебе принесу. О, ну, иди уж, иди. Только больше не разбойничай, понял? Постараюсь, спасибо. На другой день снова пошел бычок пастись. Скучно мне одному. А я бычок, смоляной бочок. Давай дружить. Вот тебе моя лапка. Ой, прилип. Что теперь делать, бедные мои зайчатки? Не плачь, заинька, не горюй. В селе живет девочка Танюшка. Может, она тебе поможет. Пошли. Пошли. Пошли. Наш бычок зайку привел, да какого пушистого. Отпустим его на волю, а? Он ведь никого не обижал. Ну, косой, давай твою лапку. Вот так. А теперь беги. Спасибо. А я вам капустки притащу. А тебе, Танюшка, алую ленточку в косу. Сели вечером дедушка с Танюшкой на крылечко. Глядь, медведь идет. Вот, несу мед. А за ним волк бежит. Ух, бежал во весь дух и приволок орехов мешок. Возьмите. Не успел волк скрыться, зайка бежит. Вот, капустки два качна, да вкус ленточка красна. Ай да бычок, смоляной бочок. Ну вот тебе сказка, а мне кренделей связка. Тебе на поучение, а мне на угощение.